Глава 12. Генерал Филлипс просматривал последние прогнозы и жмурился. Жара все еще не спадала. Лето уже подходило к концу, но над городом все еще плавал жаркий влажный воздух, и температура на градуснике не опускалась ниже 33 градусов. Хотя воздух в Нью-Йорке достиг последней стадии загрязнения, незваные гости не обращали на это внимания. Дач говорил, что они носят маски, возможно, хищники дышат каким-то другим воздухом, но похоже на то, что они могли дышать и обычным воздухом. У Филлипса сложилось такое впечатление, что охотники могли делать все, что хотели. Радары показывали, что слабые необычные сигналы все еще продолжают поступать, но Филлипс знал это и без радаров. Достаточно просто включить телевизор, к которому не присоединен кабель, и посмотреть на экран. Четкость изображения отсутствовала. Несмотря на сомнения ученых, Филлипс был убежден, что причиной помех были космические корабли пришельцев. Обнадеживало только одно – пока еще не случилось третьей резни. По крайней мере, таковы были сведения в управлении полиции. Но кто знает, какие кровавые кошмары могут разыгрываться на чердаках? Нью-Йорк – город большой, и пройдет много времени перед тем, как жители начнут волноваться, где же их брат, друг или муж. Но обычно перед тем, как убить жертву, хищник дает ей сделать несколько выстрелов. Так интереснее. А это привлекает внимание соседей. Так что вполне возможно, что хищники действительно пока не принимали новых набегов. Но если так, то почему? Чего они ждут? То, что опечатали тир на 20-й улице, привело к невероятной шумихе. И это неудивительно. Генерал велел ребятам поторопиться с ремонтом и поскорее открыть тир. Ведь разговоры о случившемся никогда не утихнут, пока само здание напоминает о случившейся трагедии. А разговоры о таких вещах приведут к гибели других людей. Когда приходится иметь дело с хищниками, лучше всего оставить их в покое и предоставить самим себе. Когда им надоест развлекаться, они уберутся домой. Филлипс вспомнил Дача и его брата и стал листать полученные отчеты в поисках упоминания о Шефере. Уж если этот упрямец возьмется за дело, то никогда не оставит его в покое. В этом Филлипс был уверен. Генерал заметил фамилию Шефер и замер в изумлении. «Вот это да! Капитан Маккомб приказал уволить детектива Шефера из управления полиции. Профсоюз боролся против этого увольнения, но пока Шефер отстранен от должности. А это значит, что Шефер еще настойчивее станет искать причину случившегося в тире. Теперь он, не отвлекаясь на служебные обязанности, посвятит все свое время поискам хищника. Что за идиот этот Маккомб?» Филлипс нажал кнопку. «Перкинс, соберите отряд и пошлите за детективом Шефером». «Есть, сэр», — с готовностью ответило радио. «Убедитесь, что люди вооружены. Шефер, возможно, не захочет идти. Предупредите их, с кем им предстоит встретиться». «Есть, сэр». Филлипс вернулся к докладу. «Детектив Роше подал заявление на отпуск, и Маккомб его подписал. Но вот, напарник Роше был неизвестно где, да и его самого придется искать. Помогал ли Шеферу Роше? Удалось ли им вдвоем додуматься до чего-нибудь такого, что впоследствии приведет к неприятностям?» «Да», – протянул Филлипс. Он вынул изо рта окурок сигары и бросил его в мусорную корзину. В течение следующего часа генерал знакомился с делами о нераскрытых убийствах, произошедших в Нью-Йорке или Северной Нью-Джерси за последнее время. Филлипс заканчивал просматривать дела, когда его адъютант Перкинс появился в дверях кабинета. «Сэр?» – Филлипс отложил бумаги в сторону. «Мы не можем установить, где находится Шефер», – доложил адъютант. «С тех пор, как его уволили, он не появлялся ни в управлении полиции, ни в отделениях полиции, ни в академии на 20-й улице. Нигде. Шефера нет и в его квартире, причем почту он не забирал по крайней мере 2 дня. Его нет в доме детектива Роше в Квинс, а если он там, то не открывает и не подходит к телефону». Какое-то время Филлипс молча смотрел на Перкинса. «Плохо», – подытожил он. Потом он подумал и сказал. «Ну хорошо, Обыщите дом и квартиру. Возьмите ордер на обыск. Если спросят о причине обыска, скажите, что расследуется убийство и Шефера вызывают для обсуждения кое-каких вопросов. Обыщите квартиру. Проверьте автоответчик, счет в банке, кредитные карты, все. И найдите Роше. Если уж кто-то знает, где Шефер и что он делает, то это Роше. Роше тоже привезти? Филиппс пожевал усы. Да, сказал он. Если вы будете его расспрашивать и не приведете сюда, он предупредит Шефера. Перкинс кивнул. А если он не захочет сотрудничать с нами, спросил он. Черт, ругнулся Филиппс. «Приведите Роше, но не расспрашивайте его. Мне надо, чтобы он сотрудничал с нами. Если мы все правильно устроим, Роше согласится». «Есть, сэр». Перкинс отдал честь, повернулся и вышел. Филиппс мрачно смотрел ему вслед. «Плохо. Не так надо работать. Чудовища затерялись в Нью-Йорке, а он даже не пытается их остановить». Вместо этого он хочет остановить горстку отличных людей, пытающихся защитить свои семьи и дома. Но так и должно быть. Хищников остановить нельзя. Лучшее и единственное, что можно было сделать, это постараться ни в коем случае не разозлить убийц и держать все в секрете. Чтобы не было бесконечных взаимных обвинений и поисков виновных, не предотвративших этот кошмар. Чтобы не было расследований Конгресса и независимых обвинителей и репортеров, сующих нос во все щелочки и закоулки правительственных дел. Чтобы не было расследований, которые ничем не могут остановить пришельцев, зато откроют все секреты тайных операций правительства. Гораздо разумнее было с самого начала создать целую отдельную организацию, занимающуюся инопланетными охотниками. Но вместо этого 8 лет назад использовали уже существующие структуры. Тогда еще никто не знал, что надо делать и как действовать, поэтому решили, что лучше сформировать такую организацию по крупинкам, собрать людей из ЦРУ, ФБР, отовсюду понемногу. Если произойдет что-то нечто ужасное, и репортеры начнут копаться в грязном белье, они выставят на показ грязь, скопившуюся в каждой организации. «Сэр», Перкинс опять появился в дверях. Филиппс выжидающе смотрел на него. «Группа специалистов по радару сообщает, что они зафиксировали что-то аномальное. Показания радаров говорят о том, что нечто отделилось от основной группы и направилось на юг». «Боже праведный, теперь-то еще что?» Филиппс встал. «Покажите, что вы получили». Генерал вышел вслед за Перкинсом. Спустя 20 минут Филиппс изучал полученную факсом диаграмму. Нечто похожее на небольшой рой насекомых. Обычное оборудование не зафиксировало бы сигнал такого типа. В мирное время это что-то приняли бы за облако или рой пчел, если бы вообще заметили. Но рой пчел или облако не может двигаться на юг со скоростью 965 км в час. Филиппс смотрел на диаграмму. 965 км в час, задумчиво произнес он. «С каких это пор космические корабли стали дозвуковыми?» «Таких нет, сэр», — ответил военный инженер. «Раньше они передвигались только со сверхзвуковой скоростью». «Так что же делает этот?» «Не знаю, сэр, хотя с этой скоростью летают пассажирские самолеты». Филиппс поднял глаза. «Так это самолет?» «Нет, сэр, но это может быть тень или эхо. Ведь нам приходится иметь дело с сигналами, которые воспринимаются нашим оборудованием на пределе возможностей». «Может быть, этот сигнал не имеет отношения к нашим гостям?» – спросил генерал. Инженер пожал плечами. «Хотел бы я знать, сэр. Как бы я хотел это знать?» «Я бы тоже хотел», – проворчал Филиппс. «Господи, хоть бы кто-нибудь знал, что вытворяют эти мерзавцы».